но посол должен уметь вести себя в обществе. Кроме того, ему нужно знать испанский язык. В-третьих, желательно, чтобы он был женат, но бездетен. Саша права, в Мехико у нас попросту нет медицинского оборудования, да и из врачей лишь один фельдшер, да и то военный. Так что роды могут кончиться печально, да и инфекций здесь ходит немало, и детская смертность достаточно велика. Неженатый посол, с другой стороны, подпадет под пристальное внимание десятков потенциальных невест. А хорошо ли, если женой посла станет испанка, не принесшая присяги Русской Америке, а бездетные у нас лишь незамужние девушки и те, кто страдает бесплодием. Но одна кандидатура у меня была. В соседнем с Колей кубрике на Москве лежал раненый в руку штабс-капитан царской армии Андрей, барон Аргис Рутенберг. Первая его жена умерла от тифа во время гражданской войны, а сына он каким-то чудом сумел забрать с собой в Приморье. Ване уже 18 лет, и он служит на Миваке. А Андрей вновь женился он во Владивостоке в 20-м году, но второй его брак так и остался бездетным, хотя, как мне по секрету поведала Саша, это не потому, что они не стараются. Андрей, полиглот, хорошо знает испанский и французский, обладает весьма элегантными манерами и умеет вести переговоры. 3 года назад я сватал его к себе в министерство, но он отказался, сказав, что он боевой офицер, и бумажки перекладывать не его. Но добавил тогда, что если родина скажет надо, тогда он согласится без раздумий. И сейчас, как мне показалось, был именно такой момент. Депеши передавались морзянкой, только так можно было быть уверенным в точности текста. На каждой промежуточной станции их записывали, затем вновь передавали дальше. Станций было 3, бухта Святого Марка, остров Годунова и Рос, так что весь процесс передачи сообщения занял около 1,5 часов, а ответ был получен вчера вечером, пока мы веселились на балу. В тексте содержались 2 новости. Хорошая заключалась в том, что совет весьма высоко оценил наши труды, и что Андрей согласился стать новым послом. Колю и Сашу попросили подождать их прибытия и ввести в курс дела, а также познакомить с нужными людьми в Мехико. Так что Новый год они проведут еще в Мехико, а потом смогут вернуться в бухту и далее в Рос. 2-я новость была несколько иного характера. Члены совета обсудили операцию по освобождению Бермуды и решили, что негоже было затягивать с ее началом. Посему победа покинет Рос не сразу после Нового года, как мы планировали первоначально, а уже в воскресенье, 3 декабря, и она же привезет Андрея в бухту Святого Марка. Это, конечно, хорошо-то хорошо, да ничего хорошего, как поется в известной песне. Уже было 30 ноября, и это означало, что в Рос я в этом году уже никак не попаду, да и покинуть Мехико придется уже в эту субботу, 2 декабря. Был предложен вариант, что Лиза прибудет с победой в бухту, а потом вернется в Рос с попутным кораблем. Но, подумав, я попросил этого не делать, даже на победе было не слишком удобно, это вам не святая Елена, а возвращаться на паруснике для беременной женщины, да еще по зимнему бурному океану, удовольствие вообще ниже среднего. И я с великим сожалением решил отказаться от этой идеи и попросил передать Лизе, что я ее люблю и вернусь, как только смогу. 3. К Антарктике и обратно. Вась, не пуха тебе. И я обнял своего друга и спутника перед тем, как он поднялся на борт Святого Марка, именно так теперь именовался Золотой Кабан, отремонтированный с помощью Стивена Данна. Его уже взял на буксир Мивак, который выведет его из бухты, после чего тот пойдет на север, в Рос, и будет там еще до Нового года. Завидую ему белой завистью. Впрочем, он хотя бы везет с собой подарки для родных и друзей, расфасованные в пакеты из разноцветной ткани, вышитые именами тех, кому они предназначались. К моему удивлению, хоть индианки, у которых я их заказал, не знали русского, вышили они все в точности так, как я им нарисовал. Сам же я прошел к другому пирсу, где была пришвартована победа. Ваня лично встретил меня и провел меня в мою каюту, присовокупив, что я теперь руковожу экспедицией, и через час состоится совещание, где меня введут в курс дела. В каюте мало что изменилось, та же неширокая койка, на которой я когда-то каким-то образом помещался вместе с Эсмеральдой, те же стены болотного цвета, тот же откидной столик, те же книжные стеллажи и металлический шкафчик с таким же комодом. Единственное, чего раньше не было, портрета моей Лизы на одной стене и крупной фотографии, где она была изображена на фоне нашего дома вместе с нашими детьми и почему-то Машей Дан, дочкой Сары, и подпись на фото, от любящей жены и твоих детей, не забывай нас. А на столе, мой ноут с внешним диском и альбом с фотографиями, с нашим свадебным фото на последней странице. И моя одежда, обувь, туалетные принадлежности в ящиках комода на вешалках в шкафу и в ящиках комода. Все, как я привык, и даже лучше, вот только почему мне так хотелось быть волком. Ведь надо, Федя, надо, наших ребят на Бермудах нужно спасать, а англичанам показать, что так себя вести нельзя. Причем показать так, чтобы они усвоили урок. И то, что я не скоро увижу семью, не такая уж и большая жертва по сравнению с этими задачами. Но, все равно, чтобы отвлечься от грустных мыслей, я стал мысленно прокручивать перед собой последние несколько дней. На ужине перед нашим отправлением вновь была Клара, сопровождаемая неизменной Доней Флор, и она расспрашивала меня все время про жизнь в Русской Америке, а потом задала вопрос, нельзя ли ей посмотреть на эти чудеса своими глазами. Я пообещал, что ей покажут бухту Святого Марка, а что насчет Росса, то это не так просто, и присовокупил, что, если получится, то супруга будет рада. Думал, что хоть это ее отпугнет, но она еще больше загорелась желанием поскорее посетить наши края. Надеюсь, что к следующему моему приезду забудет. Тогда же мы и попрощались с Доном Хуаном, Доней Эной, Доном Исидро и Доней Исабель, ведь уезжали мы рано утром на следующий день, в субботу, 2 декабря. На утро, когда еще алел восход, мы уже погрузились и были готовы отчалить, но в последний момент во дворе появились Дон Хуан и Доньяна. Задерживать они нас не стали, вице-король еще раз обнял меня, а супруга его величественно протянула руку для поцелуя. И мы поехали по дороге на Куэрнаваку. На сей раз поездка прошла без эксцессов, то ли и правда сумели навести порядок, то ли бандиты уже знали, кто мы, и благоразумно избегали встреч. Ближе к вечеру 10 числа мы приехали в Санта-Лусию, где распрощались с капитаном Ди Аламеда, встретились с Доном Висенте и поехали дальше в бухту. А 11 утром пришли мимо к Победой Калечицкий, и начались привычные мне уже будни дальнего океанского похода. На 5-й день мы зашли на Кокосовый остров для высадки строительного отряда и персонала для тамошней базы. Выгрузка продолжалась часа полтора, и я отпросился искупаться. Песок был белым, вода теплой, кораллы, разноцветные рыбки. Я надел маску, ласты, и практически сразу же наткнулся на акулу-молот, которая, впрочем, мною не заинтересовалась, но я сам поспешил ретироваться и больно поранил ногу о кораллы при выходе на пляж. Рената, именно она вновь была нашим главврачом, начала было меня ругать, потом махнула рукой со словами «Все лучше, чем по бабам ходить». В порт Калья мы пришли 19 декабря с утра. Теперь вице-королем здесь был наш старый друг Гаспар де Суньего Асеведо де Веласко, 5-й граф Монтерейский, которого мы знали по Мексике, и я решил, что негоже не воспользоваться шансом наладить отношения. И, должен сказать, не прогадал, на этот раз нас, меня, Ваню и Сашу Сикаева, встретили почетным караулом и отвезли в Лиму, в вице-королевский дворец, находившийся на огромной площади Пласа де Армас, площадь оружия. Нас уже ждал банкет, обед, плавно переходящий в ужин, который начался с вручения подарков вице-королю, наручных часов, бобровой шапки и шубы, и соболиной шубы и серебряного ожерелья с яшмой для вице-королевы, Донни Энис. Пришлось заночевать во дворце и уйти лишь на следующий день. Впрочем, за это время наши ребята пополнили запасы пресной воды и еды, а также получили несколько видов картофеля, растущего лишь в Перу, и кое-какие другие семена. И, наконец, нам подарили небольшое стадо лам, которое мы договорились забрать на обратном пути. А вот очередную коллекцию индийского золота мы забрали сразу. Вечером 24 декабря, в канун католического Рождества, мы пришвартовались у пирса Консепсьон, где нашу делегацию в том же составе почетный караул отконвоировал на ночную службу, а затем на сам праздник во дворце капитан-генерала. Им был не наш старый знакомый Киньонис, а Алонсо Гарсия Рамон, зато военным министром все еще был Гонсало де Вальдивия, дядя Ваниной жены Марии. Так что встретили нас достаточно дружелюбно, но задержаться не предложили, и утром 25-го мы отправились обратно на Победу, отсыпаться. Как бы то ни было, наша короткая остановка пошла на пользу. За вечер и утро Калечицкий сумел дозаправить и Мивак и Победу. Утром 29 декабря мы почувствовали близость Антарктики, сильный юго-западный ветер, 5-метровые волны, ледяной дождь, перемежающийся со снегом. И опять немалая часть пассажиров заболела морской болезнью, хотя меня это, как ни странно, затронуло меньше, чем в прошлый раз. И во второй половине дня 31 декабря мы подошли к архипелагу Кремера, известного в нашей истории как Фолклендские острова, и высадились на острове Ольги, названном в честь святой покровительницы матушки Ольги. Надо было прийти в себя, еще раз пополнить запасы пресной воды, а заодно и отпраздновать Новый год. Представьте себе, земля под ногами, звезды над головой, ни качки, ни волнения, да и температура поднялась до 15 градусов. Лепота. Против были разве что голдящие пингвины, не слишком довольные нашим соседством. Там мы по требованию Ренаты остались еще на день, ведь нашим немногим дамам, и не только им, нужно было отдохнуть от качки. Оказалось, что у нас с собой были две модульные бани, и ребята быстренько установили их на берегу, рядом с одним из озер. Париться в такой бане могли одновременно по нескольку десятков человек, а для отдыха установили палатки, где столы были завалены обильными остатками новогоднего ужина. Так что праздник удался на славу. Именно тогда я разговорился с Ренатой, которая выпила лишний стаканчик вина и разоткровенничалась. Жизнь у нее, увы, так и не сложилась. После возвращения из России, она выскочила замуж за подполковника Алексея Стайка, одного из москвичей. Но детей у них так и не получилось, а, если учесть, что и первый ее брак, еще в 20 веке, был бездетным, она, скорее всего, бесплодна. Но в 20 веке она испугалась делать анализы, а в Русской Америке и оборудования такого нет. С Алексеем же отношения у нее быстро испортились, но разлучила их его смерть от неожиданного инсульта, в котором она винила себя за то, что устраивала ему постоянные скандалы. Вот и пошла она в экспедицию, чтобы отвлечься. Вот у тебя все получилось, Леха. Не подумай, я если и завидую, то белой завистью. Я очень рада за Лизоньку. Даст Бог и у тебя все получится, ответил я. Пока другие парились и предавались чревоугодию, наши моряки успели набрать пресной воды и в очередной раз дозаправить Мивок и Победу. В Южную Америку мы на сей раз решили не заходить, и направились прямо на Святую Елену, отпраздновав по дороге Рождество Христово. А 15 января, в канун Богоявления, мы пришвартовались у пирса Константиновки, столицы нашей первой заморской территории. 4. Двухдневный отпуск. Константиновка с моего последнего прихода сильно похорошела, теперь это был опрятный поселок с каменными и деревянными строениями, поднимавшимися по склону. Казалось бы, идиллия, если бы не артиллерийская батарея на скале, и не корабли, постоянно патрулировавшие окрестности острова. Большая часть селения так и оставалась на западном берегу реки Быстрой, текущей вниз по не слишком крутому склону. С другой стороны преобладали девственные заросли цветущих капустных деревьев. Параллельно реке спускался искусственный Константиновский ручей, перегороженный несколькими плотинами, где электростанций, а где и мельниц. Перебоев с электричеством не наблюдалось, равно как и с питьевой водой, сверху, в кальдере потухшего вулкана, каковым и является остров Святой Елены, намного более дождливый климат, а реки текут оттуда. Мы задержались на два дня, необходимо было перезаправить Победу, а также выгрузить то, что мы привезли на остров на большом транспортнике. После этого наш корабль шел на Бермуды, а Мивок с Калечицким через несколько дней после нас должен был уйти на остров Вознесения и далее на Тринидад. Табага, Барбадос и остров Провидения оставались на сладкое. Но все это будет без нас. После того, как мы, с Господней помощью, освободим Бермуды, нужно будет два раза сходить в устье, нужны новые поселенцы и для Корву, и для Бермуд, и для других наших островов. Первый день прошел в основном за заседаниями Совета Святой Елены. Я опасался, что народ увидит во мне нечто вроде гоголевского ревизора, но никто не нервничал, то ли решили, что нечего скрывать, то ли, что Рос далеко, я вскоре уеду, так что бояться нечего. На Святой Елене все было в ажуре, вдобавок к столице, появились два поселения в кальдере, где почва была весьма плодородной, а климат более умеренным, и хорошо росло все, что мы успели привезти, от русских пшеницы, овощей, американских помидоров, тыкв и картофеля, до привезенных из Бразилии бананов и других фруктовых деревьев. Кроме того, ребята посадили кофейные зерна, найденные на Святой Елене, и они прижились, но до полноценной кофейной плантации, равно как и своих манго и гуав, было еще далеко. Зато рыбная ловля процветала, равно как и разведение овец и кур. Количество младенцев, родившихся на острове за последние 3 года, уже превышало число взрослых, а среди женщин, как и в Россе, как минимум каждая вторая была заметно беременная, из чего можно было предположить, что оставшиеся практически все либо недавно родили, либо находятся на малых сроках. Работали училища для переселенцев, многие из которых вскоре должны были превратиться в школы для детей. Ясли уже имелись, детские сады строились, пока они еще не были нужны. И, наконец, на острове имелась верфь, на котором строились рыболовные шхуны, а также ремонтировались парусники. Она находилась в 3 километрах северо-восточнее Константиновки, в заливе Победы, названном так в честь нашего транспортника, в поселке, также именуемом Победа. Часть его была огорожена и являлась единственным местом на острове, где было разрешено находиться людям, не являвшимся гражданами Русской Америки. Когда нам об этом рассказал Женя Жуков, которого мы оставили управляющим колонией, я спросил у него, было ли такое, на что тот ответил. За последние 3 года к острову дважды подходили суда. Первым таким кораблем был испанский «Сан-Висенте», попавший в атлантический шторм и срочно нуждавшийся в ремонте. Именно его команда и удостоилась первыми заселиться в общежитии для иностранных гостей. Слыхал я про него. Мне через него передали присланное вами письмо, сказал я. А второй, некий «Золотой кабан», порт приписки «Саутгемптон», подошел поближе к берегу, но как только услышал холостой выстрел из пушки и увидел, как из гавани выходят наши сторожевики, ушел как можно скорее. Интересно, подумал я, не ушел бы, мы бы и не узнали про английское нападение на Бермуды. Последний мой вопрос был о ротации гарнизона и о том, не хочет ли часть населения в собственно Русскую Америку. Ведь предполагалось, что гарнизон здесь будет лишь временно, да и гражданские, возможно, захотят в менее провинциальные места. Знаешь, Леха, сказал, чуть подумав, Женя, нам с супругой здесь слишком уж нравится, и большинству, полагаю, тоже. Я дам вам знать несколько позже, перед тем, как вы направитесь обратно в Рос. Договорились. Больше у меня дел не было, и после службы на Богоявление я решил отдохнуть. Пляжная мода, если ее можно так назвать, мало чем отличалась от россовской, а народа в выходной было не счесть. Разве что вода была теплая и ласковая, и я провел в ней не менее часа. И, когда вышел, совсем рядом с моим полотенцем я увидел знакомые лица: Анна с огромным животом, Макар и 2 детей. Старшего, кстати, звали Алексей, и было сразу ясно, чей он ребенок, не только потому, что забеременела Анечка, когда мы были вместе, но и похож он очень был на моего Колю, да и на меня в детстве. Я испугался, что Макару мое присутствие не понравится, но они были искренне рады меня видеть, и настояли на том, чтобы я поужинал у них, а я полюбовался на еще одного ребенка, который формально моим не считался. А на следующее утро мы ушли на рассвете, надо было зайти на остров Вознесения и оставить там людей и кое-какую строительную технику, потом Мивак заберет ее по дороге на Карибское море. Остров практически на дороге на Бермуды, так что времени мы не потеряем. 5. Не ждали, заход на остров Вознесения занял всего 2 часа. Нам было известно, что на северо-западе острова находятся 2 достаточно глубоких бухты, и в бухте Вознесения, в наше время известной как Клиренс Бей, мы и выгрузили людей и технику. Сначала, как водится, промерили глубины и обнаружили, что в южной части залива глубины достигают 11 метров, тогда как на севере песок и достаточно мелко. Жаль, времени искупаться не было, сразу после выгрузки мы пошли дальше на северо-запад, на Бермуды. 1 февраля меня срочно вызвали в радиорубку. Лех, поймали сигнал с Бермуд, передают морзянкой. Кое-что удалось разобрать. Не томи, рассказывай. В живых остались 2 мужиков, 4 девушки, 2 младенцев. Где они? Рядом с пещерой на севере главного острова, в роще. Пишут, что при обстреле было прямое попадание в склад боеприпасов, и крепость, включая и жилые дома, буквально взлетела в воздух. И что потом англичане повесили всех, кого они сумели поймать и кто не погиб, включая женщин. А младенцев брали за ноги и били головой о скалу. Мужики наблюдали из укрытия, но сделать ничего не могли. С тех пор занимаются партизанщиной. Убили уже 7 англичан, но мало, очень мало. Те уже боятся ходить на главный остров, а вот на северном хозяйничают только так. Вырубили уже почти все кедры. А где именно находится английская колония? На северном острове, там, где была наша крепость. Я открыл ноутбук и нашел карту Бермуд. Так-так, вот, северный остров, Это, наверное, СТ. Георгий С. Исланд на моей карте. Я сказал радисту: «Женя, передай им, сможете провести нас в гавань?» Женя склонился над рацией и скоро озвучил ответ: «Сможем, глубина там около 7 метров. Мы там будем через 2 дня. Можем выслать шлюпку, например, на южную оконечность главного острова». «Вас понял. Сообщите за час до прибытия. Англичане нас могут заметить, они вокруг островов не патрулируют». К Бермудам мы подошли ближе к закату 3 февраля, и вскоре Победа приняла всех восьмерых на борт. Питались они, по рассказам, дикими свиньями и кое-какими травами, пили воду из подземных озер. А вот здоровьем они не блистали, за эти годы умерло 3 женщины и 4 детей, а 2 мужчин погибли при стычках с англичанами. Их отвели на медицинский осмотр, а командование собралось на военный совет. Из выживших бермудцев присутствовал лишь Миша Сергеев, единственный попаданец. Я развернул имевшуюся карту Бермуд. Тот взглянул: «Ага, ну, значит так, вот это Новоалексеевская гавань, что смотришь, так мы наш город и залив назвали. Вот здесь остров Курский, к северу от него, там, где Черниговские островки, крупный корабль не пройдет, там всего 3 метра глубин. Вот к югу, между Курским и Новониколаевским островом, Новоалексеевский пролив, через него пройдем без проблем. На Курском и Новониколаевском порту, по форту, в Новоалексеевске, 2, сверху и снизу. Когда пройдем проливом, на каком они будут расстоянии? От 3 километров. Дальнобойность их орудий, полагаю, около 500 метров. Мы видели, как они их пристреливали. А поселение есть, только Новоалексеевск. Там жизнь кипит, даже верфи теперь есть, других нет. Полагаю, они сначала хотят разобраться с нами. В последний раз 1,5 месяца назад послали человек 100 прочесывать главный остров. Потеряли 5 убитыми и около 20 ранеными, ушли. С тех пор не суются. Очень хорошо. И еще один момент. Убийство женщин, детей и пленных достаточно для смертного приговора. Я вообще-то противник смертной казни, но здесь налицо военные преступления. Пикеринга и всех, кто участвовал в первоначальной операции, повесить. «Да», — сказал Саша Сикаев, «но сначала дай мне с ними поговорить по душам». «Хорошо», — сказал я, «сделаем. Всех остальных в зависимости от степени вины. Нам как раз нужны рабочие руки, и здесь, и на Барбадосе, и на Тринидаде, так что можно будет заменить каторгой. А кто работает на верфях?» Миша подумал и сказал: «Вот этого не знаю. К нам на остров однажды бежали 3. Один из них выглядел скорее как типичный англичанин. Его избили до полусмерти, привязали к шее камень и выбросили в залив. А 2 других были рыжие. Когда солдаты начали их бить, вмешался офицер и что-то им сказал. Тогда рыжим врезали 2 раз по морде, но без фанатизма, и взяли с собой. Интересно, наверное, мастера своего дела. Кстати, сколько сейчас кораблей в гавани? 4 военных и 4 гражданских. Гражданские, наверное, купеческие, но один с поселенцами для Америки на борту. Гражданских и поселенцев не трогать. По крайней мере, если не выяснится, что они имели отношение к тогдашнему захвату города. Миш, что ж вы так прокололись? Да попросили люди помощи, мы и согласились. Никто же не ожидал, что они себя так поведут. На рассвете Победа прошла Новоалексеевским проливом и расстреляла оба островных форта из артиллерии. Ни одного корабля в заливе не было, все ютились у причалов. Победа встала примерно в 800 метрах от Новоалексеевска, после чего не торопясь сравняла нижний форт с землей, а затем столь же методично уничтожила и верхний форт. После этого на остров пошли баркасы с десантом. Все суда были захвачены в порту, и английская колония Бермуда перестала существовать. Я поручил Саше принять капитуляцию, а сам решил облетать острова на загодя подготовленном к полету вертолете. На заднее сиденье я усадил Сашу Базарова. Саша был бурятом, небольшого роста, и великолепно там помещался. Да и весил он немного, поэтому мы смогли взять с собой побольше гранат. Недалеко от верхнего форта мы увидели прятавшихся в лесу 2 англичан. Решили не вызывать артиллерию, сами справимся. Саша бросил сначала 1 гранату, потом 2, и герои Туманного Альбиона выбежали из леса с поднятыми руками. Дальнейший облет обнаружил неплохо замаскированный наблюдательный пост на соседней горе, туда тоже полетели 2 гранаты. Потом там нашли 4 погибших в красных мундирах. Дальнейший облет Северного и Новониколаевского островов, а также главного острова, ничего больше не принес. Как выразился Саша после нашего возвращения: «Капец мелкобритом. Битва началась, не успев закончиться. Пикеринга-младшего нашли прячущимся под кровать в его спальне. Супруга его, как сказал бы Гоголь, довольно почтенная дама лежала на кровати и визжала, и на кровати под ней расползалась крупная плохо пахнущая лужа. Пикеринг, когда его вытащили, проблеял: «Протестую, вы напали на английскую колонию». «Да нет, мистер Пикеринг, мы всего лишь навсего освободили нашу территорию от захвативших ее убийц, в отличие от вас, без всякой подлости». «Но откуда вы взялись?» Я улыбнулся и сказал: «Что, не ждали?» 6. Тюрьма в раю. В Новоалексеевске, именуемом англичанами Сент-Джордж, и в фортах мы обнаружили 73 трупа и 45 раненых, а 68 англичан сдались. Еще в бухте Святого Марка наши ребята подробно расспросили выживших на Золотом Кабане о Бермуде. Тогда на Бермуде были одни лишь солдаты, действовал один лишь нижний форт и одна верфь, форты у прохода еще только начинали строиться, а крепость на холме была грудой камней. Именно на том самом месте находился Новоалексеевский форт, так что информация была неполной. Опросы пленных помогли установить, что среди английского гарнизона 33 из выживших при освобождении Бермуды были ветеранами той операции, а из гражданских – сам губернатор Томас Пикеринг, начальник порта, оба таможенника, хозяева обеих верфей, хозяин постоялого двора и даже англиканский священник Бенджамин Кардин. Последний был в 1603 году корабельным священником, и именно он объявил тогда, что православные еще хуже, чем паписты, и что убийство их самок и личинок так же угодно Господу, как и казнь их самих. Всем англичанам, участвовавшим в той операции, было выдано по участку в Новоалексеевке и обещано по 5 акров земли на других Бермудских островах. Обещания на данный момент так и остались таковыми, ведь до того нужно было разобраться с русскими партизанами, численность которых англичане были склонны преувеличивать раз в 20, не меньше. Очередная экспедиция для зачистки главного острова планировалась вскоре после прибытия следующей эскадры, в трюмах которой должен прибыть целый полк. После зачистки его намеревались послать дальше в новосозданную Виргинскую колонию, а на островах планировалось наконец-то нарезать участки для ветеранов. Впрочем, и Новоалексеевку они, надо отдать им должное, грамотно перестроили. Бывшие общежития, до строительства индивидуального жилья время не дошло, переделали в казармы и постоялый двор. Деревенский клуб, служивший школой и администрацией, был перестроен в дворец губернатора. Храм святого Николая превратили в церковь святого Георгия, свалив иконы в кладовке. Дом Причта стал домом священника, там теперь обитал досточтимый Бенкардин с супругой. Порт и верфь расширили, достроили таможню, построили еще одну верфь. Кроме того, появилось несколько домиков для местных чиновников. Кроме того, строился новый район, с пирсом, складами и кабаками. О его предназначении мы узнали чуть позже, но все по порядку. Как бы то ни было, все местные чиновники и люди, кому хоть что-либо принадлежало, оказались военными преступниками. У многих, конечно, уже были привезенные из метрополии жены, а у кое-кого и дети, но всю тяжелую работу делали другие. И на верфях, и на строительстве, и в порту, и на постоялом дворе работали, как ни странно, ирландцы. Мы допросили нескольких из них. Далеко не все говорили по-английски, многие знали лишь по нескольку слов. Тем не менее, еще до того, как мы побеседовали с губернатором и другими личностями, мы узнали много интересного от тех ирландцев, которые английский знали. В Ирландии только что закончилась 9-летняя война, одна из последних попыток отвоевать Ольстер у англичан. После ее окончания, сотни ирландцев были казнены самыми варварскими методами, но большинство других, вместе с женами и детьми, были посланы в новую колонию под названием Виргиния, которую в моей истории основали лишь в 1609 году. Здесь же решили поторопиться, узнав про русскую Америку и решив, что кто не успел, тот опоздал, и что поэтому нужно начинать колонизацию Северной Америки как можно быстрее. И город Элизабеттаун был создан там же, где в нашей истории появился Джеймстаун, уже в 1602 году. В Виргинии были нужны ремесленники всех мастей, а также земледельцы для плантаций, которые принадлежали англичанам. И еще при Елизавете начали обращать ирландских повстанцев, а также тех, кто жил в мятежных частях Ольстера, в рабство, и посылать их через Бермуду в Элизабеттаун. Корабелов же и других мастеровых, а также кое-кого из крестьян и грузчиков, частично оставляли на Бермуде. Делалось это по-разному. Некоторых Пикеринка и его дружки попросту нагло забрали к себе, других же либо взяли в аренду у короны, либо купили. Более ценным приобретением оставляли семью или даже покупали для них жен. Хоть Пикеринка и многие другие англичане и были сволочами, но они не были дураками, и они понимали, что иногда следует мотивировать и рабов. В любом случае, для этих категорий ирландцев жизнь была относительно терпимой. Хуже было девушкам от 14 до 20 лет, не попавшим в жены, их закупали для публичного дома. Как правило, это были супруги и дочери тех, кого отправляли в Виргинию. Англичанам было наплевать на семьи. Почти все из них подхватили на работе кто сифилис, кто гонорею. Если это всплывало, то их просто вешали. То же делали и с забеременевшими. Тела их выбрасывали в тот же ров, где уже покоились останки наших людей. Это было кладбище еретиков. Скольких постигла та участь, мы не знали. В живых же оставалось 24 девушки и женщины. Еще 3 девушки были наложницами Пикеринга, командира Нижнего форта Джонсона, и даже кардина, даром что последний был священником и к тому же женатым. Всем им было по 14 лет, 3 своих предыдущих пассиси и достойные мужи недавно отдали в публичный дом, обменяв их на новоприбывших. Большинство ирландцев, которые работали на острове, жили в зданиях, напоминавших тюрьмы, построенных в основном из известняка. Вместо окон были небольшие отверстия в стене, чтобы никто не мог сбежать. В них оказалось 62 человека, все мужчины. Для семейных, таких было 11 человек, было построено специальное общежитие, где у каждой семьи, вне зависимости от количества детей, было по одной комнате, впрочем, довольно крупной, метров примерно в 15. 4 комнаты пустовали, но большинство ирландцев размещались в зданиях пересыльной тюрьмы. Как нам рассказали, туда свозили мужчин и женщин из деревень, которые уничтожались в Ирландии, для последующей переправки в Элизабеттаун. Сейчас там было 42 мужчины и 90 женщин. Прекрасного пола было намного больше потому, что множество мужчин были убиты во время 9-летней войны и последовавших репрессий, а также потому, что мужчин чаще покупали для пополнения рабочей силы Бермуд. Ирландцам мы решили дать выбор, либо их доставить в свободные районы Ирландии, либо переселить их в Русскую Америку, с условием принятия православия и испытательного срока. Неожиданно для нас, в Ирландию не захотел никто. Так что предстояла санобработка, почти все они были истощены, большинство страдали от вшей, и у многих были венерические болезни. Особенно это касалось женщин из публичного дома. К счастью, любую из них можно было вылечить пенициллином, да и против вшей у нас были средства. А вот с англичанами было намного интереснее. Но об этом тоже по порядку. 7. Джентльменов дофига. Ну что ж, мистер Пикеринг. Не мистер, а сэр Томас Пикеринг. Джентльмен, говорите? Да, не чета вам. Вы правы. Мы не убиваем женщин, детей и мирных жителей. Я не сдержался и добавил. Так что, увы, Томми, никакой ты не джентльмен. Пикеринг привстал и попытался отвесить мне пощечину. Я отшатнулся, не хотелось распускать руки, но один из стороживших его ребят провел молниеносный прием, и Томми завопил, с ужасом смотря на своих тюремщиков, один из которых ласковым тоном сказал: «Так вот, английская свинья, твой гонор можешь забыть, отвечать на вопросы точно и без всяких там экивоков. Понятно тебе, мразь?» На лице у Томми появилось выражение неподдельного ужаса, до него только сейчас дошло, что шутки кончились. Он усердно закивал. «Посадите его на стул», процедил я сквозь зубы по-английски. Когда это было сделано, я начал собственно допрос. Есть ли на Бермуде еще хоть один англичанин, о котором мы ничего не знаем? Англичан нету, а вот 3 ирландцев из первой партии исчезли вместе с одной из весельных лодок. Куда делись, не знаю, мы их больше не видели. Но с тех пор к ним представлена стража. А когда должен прийти следующий корабль с ирландцами? Возможно, в марте. Или не ранее 2-й половины октября. Возможно, первые корабли из Англии и Ирландии, как правило, уходит не ранее февраля, чаще в марте. Все зависит от погоды. Февральские, как правило, направляются к нам, а мартовские, сразу в Виргинию, минуя Бермуды. Начиная со 2-й половины сентября и по началу ноября, они вновь идут на Бермуды. В марте-апреле переселенцев забирают корабли из Элизабеттауна. Ты хочешь сказать, рабов, есть и переселенцы-англичане. Они обыкновенно подписывают договор, согласно которому они 7 лет обязаны работать на человека, судившего им деньги на вояж. Сколько продолжается переход через Атлантику? Обычно около 6-7 недель. Бывает и быстрее, если ветер попутный, бывает и медленнее. А на Бермуды? Примерно недели меньше. С Бермуд до Виргинии, от недели до двух, обычно около 10 дней. Значит, корабль из Виргинии должен в ближайшее время прийти за очередной партией переселенцев. Именно так. А больше вы никого не ожидаете? Нет, но это ничего не значит. Иногда приходят купеческие корабли, особенно, если им необходим ремонт после шторма. Наши верфи уже имеют очень неплохую репутацию. Я решил задать пленнику еще один заинтересовавший меня вопрос. А для кого вы строите новую часть города? Для корсаров. По задумке адмирала Пикеринга, моего отца, именно здесь они будут базироваться. Ведь испанские серебряные флотилии обычно проходят мимо Бермуды. Да и до Карибского моря не так уж и далеко. Как я слышал, некоторые из морских собак собирались перебраться из Англии на Бермуды уже в этом году. Интересно, подумал я, значит, нужно будет держать ухо востро. Первое, что было сделано после боя, победа, выгрузив технику и людей, встала у разрушенных фортов у Новоалексеевского прохода. Теперь ни один корабль не сможет войти в Новоалексеевскую гавань. Точнее, войти-то сможет, но вот счастья ему это не принесет, если... Конечно, он не наш, а в Новоалексеевске прошло отделение агнцев от козлищ, трибунал над англичанами. Впервые за всю историю Русской Америки были вынесены смертные приговоры, в первую очередь всем, кто участвовал в захвате Бермуд и так или иначе был причастен к смерти наших людей. К ним присоединили тех, кто, по рассказам ирландцев, а в особенности женщин, которых заставили заняться проституцией, так или иначе участвовал в казнях заболевших женщин, а также рабов-мужчин. Далее были арестованы те, кто так или иначе истязал ирландцев, особенно девушек. Их трибунал приговорил к 5 годам каторги, с возможностью досрочного освобождения через 3 года за ударный труд и отсутствие каких-либо нареканий по решению специальной комиссии. Тем же, кто не попал ни в первую, ни во вторую категорию, было решено до второго похода в устье использовать на строительных работах, а затем высадить в Ирландии, по возможности с английской стороны. После суда было проведено совещание о планах развития Бермуд. Строительство доселе велось лишь на крайнем севере архипелага, там, где 2 острова, Новоалексеевский, который англичане назвали островом Святого Георгия, и Новониколаевский, для англичан остров Святого Давида, образуют хорошо защищенную бухту. Войти океанскому кораблю можно лишь с северо-востока, там, где между Новониколаевским островом и островами Курским и Черниговским есть глубоководный фарватер. Форты, которые мы уничтожили в первую очередь, располагались именно там, и именно их нужно восстанавливать в первую очередь, тогда в Новоалексеевскую гавань не войдешь.